Глава 27. Айрин. Свадебное платье Дина все-таки купила. За ту цену, которую мы обговаривали. Мне очень хотелось надеяться, что оно принесет счастье хотя бы ей. Вечером я прошептала над ним древние слова. Ничего серьезного, оберег на удачу. Мне действительно хотелось, чтобы платье послужило Дине. На следующее утро я вышла из дома в теплых штанах, непродуваемом тулупе из шкуры какого-то животного и странном головном уборе, который здесь называли ушанкой. Кроме того, в подарок я получила смешные варежки и высокие сапоги с пушистой каемкой. Жаль, только они были на 2 или 3 размера больше, но спасали толстые шерстяные носки. Провожать меня никто не вышел, хотя я ярко чувствовала взгляды, которыми на меня смотрели жители деревеньки, спрятавшись в своих домах. Единственное, о чем я жалела, это о том, что знахарка тоже не пришла. У меня были вопросы, на которые я так хотела получить ответы. Была мысль отправиться на ее поиски, но я быстро отказалась от этой затеи. Не стоит еще больше нервировать жителей. Они и так считают минуты до моего ухода. Отойдя от забора метров на 10, я замерла, вдыхая морозный воздух, который опустился еще на пару градусов ниже. Все-таки хорошо, что я остановилась именно здесь. Не знаю, боги или те самые неведомые духи привели меня сюда 2 дня назад, но здесь мне удалось найти покой и ответы на вопросы, о которых я даже не подозревала. «Спасибо», прошептала я на прощание и призвала Эфри. Она тут же отозвалась, появившись передо мной в серебряной дымке. Эти 2 дня прошли для нее с пользой. Моя крылатая лошадка отдохнула, набралась сил и готова была отправиться в путь. «Привет, милая», — произнесла я, гладя ее по морде. И я скучала. Эфри тихо заржала и мотнула головой, призывая сесть верхом. «Действительно пора». Окинув деревеньку последним взглядом, я приказала Пегасу взлетать. Через пару минут поселок исчез, уступив место бескрайнему лесу. Мой путь был на север. Больше я не гнала своего Пегаса, заботясь об общем здоровье. Мы делали частые остановки, ночевали в небольших тавернах у дороги. Признаюсь, было страшно. Первую ночь я долго не могла уснуть, вздрагивая от каждого шороха и скрипа. Только стоило провалиться в сон, как я тут же просыпалась, лихорадочно осматриваясь, и все никак не могла избавиться от мысли, что в любой момент хозяин или другие постояльцы попытаются напасть. Не помогали даже защитные заклинания. Конечно, это плохо отразилось на здоровье. Уставшая и не выспавшаяся я пару раз едва не свалилась с Эфри. Вторую ночь я провела спокойнее, но тоже часто просыпалась. Потом стало легче. Страх притупился, уступив желанию спать. Однажды кто-то пытался вломиться в комнату, но тут же отскочил, получив укол защиты. Но даже тогда я не почувствовала страха. Встав, укрепила заклинание, повесив еще одно на окно, и отправилась спать дальше. Другая серьезная проблема заключалась в том, что денег, которые мне выдал отец Дины за платье, надолго не хватило. Пришлось заложить серьги в ближайшем крупном городке. Через неделю я добралась до городка Мысовска, который располагался на склоне высокой горы. Снег здесь уже давно выпал ровным ковром, покрывая все вокруг. Здесь я и решила остановиться. Вторым пунктом моего плана было найти работу. Я не стала никому говорить, что являюсь Монрой. Но ведь никто не мешал представляться магичкой. Кое-какие способности в бытовой магии у меня были. Спустя 2 дня удалось найти работу в небольшой гостинице. Зарплата была небольшой, но зато предоставлялась комнатка на продуваемом ветрами чердаке и разрешалось есть на кухне. Я была рада и этому. В мои обязанности входила помощь старому магу. По факту я делала все за него, потому что старый Эрл с трудом ходил, много пил и почти все время дремал, сидя у камина на скрипучем кресле качалки. Но это меня устраивало, никто не мешал. Да и работы было не так много. Обереги от грызунов, подзарядка магических кристаллов, лечение простейших хворей и так далее. Так прошли еще 2,5 недели. Я уже освоилась на новом месте, познакомилась с другими слугами, даже подружилась с молоденькой горничной, которая вздыхала по помощнику конюха и часто бегала по ночам к нему на свидание. О том, что парень пытался пару раз меня зажать в углу, я говорить ей не стала. Может, и зря, но это меня не касалось. А парня предупредила, что если еще раз распустит руки, то будет до конца своих дней ходить с бородавками на носу. Я даже поверила в то, что освободилась от дяди, Хоторнов и прошлого. Меня никто не искал. Не знаю, что сказал Конор дяде, но про меня забыли. Хотя иногда ночами приходилось туго. Забравшись с головой под тонкое одеяло, я закрывала глаза и вслушивалась в чужое сердце, которое было в сотнях километров от меня. Конор. Привязка никуда не делась, щемящей тоской напоминая о себе. Иногда он приходил ко мне во сне, стоял и укоризненно смотрел. Но даже во сне я не могла сказать ему правду, мучаясь от лжи, в которой тонула. Но наступало утро, и тоска проходила до следующей ночи. Скучала ли я по тому времени, когда была богата? Нет, не скучала. Мне нравилось работать и самой зарабатывать за свой труд. Нравилось распоряжаться свободным временем и гулять по заснеженным улицам городка. И то, что сторожевая башня была в 5 десятках километров от меня, устраивало еще больше. Один раз я чуть не наткнулась на Светлого, который зачем-то приехал в город. Но, слава богам, он меня не увидел, и я успела улизнуть в переулок и переждать. А потом все рухнуло. «Рин! Рин, где ты?» Хозяйка гостиницы, тучная дама неопределенного возраста, буквально влетела на кухню, где я обедала. Довольно высокая скорость для ее массы и объемов. «Вот ты где! Быстрее за мной!» — скомандовала она, нетерпеливо заламывая руки. «Но я ем!» — пробормотала я, застывая с ложкой супа в руке, которую не успела донести до рта. «Потом, тебя ждут быстрее!» «Кто?» Даже тогда я ничего не почувствовала, а ведь прислушивалась, привычно открываясь. Но Конор был далеко, так далеко, что не получилось уловить даже малейшее присутствие. Уже тут стоило насторожиться, но я расслабилась, уверилась в своей безопасности, ведь в запасе был еще месяц. «Гость!» — сказал, что ему нужно обновить защиту. «Денег предложил в 3 раза больше обычного». У хозяйки даже подбородок задрожал от жадности, когда она представила всю сумму в своих руках. «Так что давай, вставай и беги к нему, потом доешь. Сейчас же номер 315». «Хорошо». Покорно кивнула я, обменявшись взглядами с горничной, которая сидела напротив. «Уже иду». Поднявшись по лестнице, я поправила чепчик, который с трудом держался на моих волосах, разгладила фартук и только потом постучала в нужную дверь. «Это магичка!» Тишина. Только дверь вдруг сама открылась, словно приглашая меня войти. Сквозняк или маг? Если маг, то зачем ему я? «Эй! Есть кто-нибудь?» Осторожно входя в комнату, произнесла я. «Вы магичку вызывали обновить за...» Закончить я не успела, увидев темный силуэт у окна. Ему даже не надо было поворачиваться. Я всегда узнаю его из 1000 тысяч. 2 месяца еще не закончились, — произнесла тихо, попятившись к выходу. Он опять закрылся, а я не поняла. Дурочка, расслабилась. Конор медленно повернулся. Я вздрогнула от его взгляда, который так и не смогла понять. Но кое-что было ясно. Ничего хорошего от него ждать не следовало. «Обстоятельства изменились», — сухо произнес Хоторн. «Что-то случилось?» «Не так я представляла нашу встречу, тем более что мы расстались довольно хорошо. Если для нас вообще применимо слово «хорошо». Что же изменилось за этот месяц?» «Но ты... Я Коннор Хоторн. А ты кто?» Вдруг произнес он, убрав руки за спину. Ноги на ширине плеч, прямая осанка, широкие плечи и хищный взгляд. «Рин Эйс. Пришлось взять себе новое имя», — пробормотала я. «Как и Лирин Монрей?» — вдруг спросил мужчина, заставив меня вздрогнуть. «Не понимаю». «Я тут немного попутешествовал по землям твоей семьи. Встретился с нужными людьми, и оказалось, что Лирин Монрей никогда не существовала, хотя все старались убедить меня в обратном, очень старались. Первое официальное упоминание, которое можно было подтвердить, появилось полгода назад, сразу после происшествия в Заморске. А до этого лишь слова, не очень убедительные, если честно». Мне нечего было ответить на это, только стоять и смотреть на него, отсчитывая последние секунды спокойного мира, который уже трещал по швам. «И твоей семьи я так и не нашел. Ни отца, ни матери. Хотя я помню, что в Заморске ты была с матерью. Ни сестер, ни братьев. Никого». «Да, не продумал дядя такой вариант». «А знаешь, что еще интересное удалось узнать?» Коннор замолчал, давая мне возможность задать встречный вопрос, но я им не воспользовалась. «Боюсь, что я сейчас ничего не могла сказать». «Оказывается, у Питера была всего одна невеста, некая Айрин Монрей. Но помолвку расторгли 5 лет назад, когда ее Айрин спешно выдали за меня. Другой невесты у Питера больше не было. Пока полгода назад не появилась Лирин Монрей. Интересно, а ты говорила другое». Снова тишина и взгляд, от которого внутри все холодело. Теперь я знала, что видела в черном омуте глаз свою гибель. «Ну так что? Не хочешь рассказать мне правду? Кто ты такая?» «Ты же сам все понял?» — с трудом прошептала я. «Плевать, что я понял!» — крикнул он, заставив меня сжаться. «Я хочу услышать это от тебя, Рин! От тебя! Скажи мне правду! Кто ты такая на самом деле?» Увиливать и лгать больше не имело никакого смысла. Все кончено. «Айрин. Айрин Монрей Хоторн. Я... твоя жена. Смогла. Сказала». И груз, который тяжело давил на душу, спал, позволяя вдохнуть полной грудью. А вместе с ним пропали и силы. Разом ушли, оставив меня одну, уставшую, шатающуюся, но свободную. Окинув быстрым взглядом комнату, я заметила кривой стул, который стоял у камина, и направилась к нему, не торопясь и не оглядываясь. Удара в спину я не боялась, Коннор был на такое не способен, да и мучило меня сейчас другое. Он не простит. Никогда не простит меня. Сев на самый краешек, я положила руки на колени и, изучая старый потертый ковер под ногами, продолжила. Дядя все продумал с самого начала. Коннор молчал, а у меня не было сил, чтобы поднять голову и встретиться с ним глазами. Я знала, что увижу там — боль, презрение, ненависть. Но одно дело знать, а другое — видеть. Нет, не могу пока. Мне легче было так смотреть на ковер и изливать душу, не боясь споткнуться. Может, хоть это откровение поможет и станет легче. Может, Коннор сможет меня понять. Мой возраст сыграл на руку главе. 5 лет на то, чтобы подготовить и научить всему. Финис Монрой сам лично занимался моим обучением, хотя советники были против. Толстая, неуклюжая девчонка, разве из меня могла получиться воительница, способная выстоять против наследника Хоторнов? Я замерла на мгновение, пытаясь вздохнуть поглубже. Но огромный ком у горла мешал это сделать. Нет-нет, нельзя плакать. Слезы не помогут. Я должна все ему рассказать. Тьма. Она медленно расползалась по комнате, подбираясь к моим ногам. Словно черная дымка ползла, ластилась и чуть отступала, чтобы через мгновение вновь дотронуться, на этот раз смелее. Он молчит. Почему он молчит? Почему не кричит, не проклинает и не угрожает, не задает вопроса, не издевается? Почему только смотрит? И я под этим тяжелым взглядом все сильнее съеживалась на кривом стуле, который слегка шатался под моим весом. «Дядя хотел, чтобы я убила тебя», — с трудом произнесла я, сцепив руки в замок. «Именно поэтому и разрешил тренироваться, единственной девушке из рода Монрой». Тьма становилась все гуще. Она уже не таясь, лизала носки моих ботинок, готовясь забраться еще дальше. Глава растил во мне ненависть к тебе и Хоторнам, каждый день рассказывал, какие вы монстры, как жестоки, и что именно вы виноваты в участившихся нападениях. А я верила. Совсем ребенок, я верила всему, что мне говорили. Ради тренировок и возможности использовать и развивать силу я готова была принять все, что угодно. И дядя это знал. Знал и использовал. Конечно, обучение было тайным. О нем знал лишь определенный круг избранных лиц. Но даже если ты спросишь, правду никто не скажет. 4,5 года я тренировалась, а потом Заморск. Глава отправил меня на отдых с мамой, чтобы избежать встречи с императором и тобой. Продолжила я, все так же не поднимая глаз от ковра. Кто же знал, что прорыв? Мне было запрещено приближаться к трещинам, и как их ликвидировать, не рассказывали. Всему приходилось учиться самой. Именно поэтому получилось так криво и неумело. Прядь волос выбралась из-под чепчика и упала на лицо. Я неловко ее смахнула, чтобы не мешала, и продолжила изливать душу в полной тишине. «Не стоило тебе лгать, и притворяться другой не стоило, но ты тогда на тренировке застал нас с Питером врасплох, и потом в гроте. Скажешь, что я не должна была лгать, возможно, но и правду сказать не могла. Дядя бы никогда не простил и отомстил». Слова давались плохо. Мне так много хотелось ему сказать, объяснить, но не получалось. Все звучало как-то фальшиво, наигранно, пусто и совсем не отражало тех чувств, которые я испытывала. Я хотела отказаться от всего этого, мечтала изменить свою жизнь, но Финис Монрой умеет уговаривать. Он не оставил мне выбора, произнесла я и тут же поправилась. Хотя к степнякам я сама хотела поехать. Мне нужно было поговорить с тобой, спросить, почему ты спас меня. Но я приехала, а ты там со Снежей. Я принялась расправлять складки на юбке, пытаясь хоть чем-то занять руки. Знаешь, как это трудно стоять и молча наблюдать, как твой собственный муж собирается взять в официальные любовницы другую, как он обнимает ее, шепчет нежности, призналась ему и тут же тряхнула головой, прогоняя тоску из голоса. Но это не имеет значения. А дальше? Дальше я спасла тебя. Сама. В комнате становилось все темнее, будто ночь накрыла город, окутав все вокруг сонным дурманом. И, возвращаясь домой, я была полностью уверена, что откажусь от этого задания, и мы больше никогда не встретимся. Но глава все переиграл, я хрипло рассмеялась. Голос в гнетущей тишине был похож на карканье вороны, такой же резкий и противный. «Клянусь, я не знала о его планах. Для меня это тоже стало сюрпризом. Приехать домой и узнать, что мертва и давно похоронена. А ты решил жениться на Лирен Монрей». «Почему ты мне не сказала?» Я вздрогнула всем телом от звука его голоса. Уже не думала, что услышу снова. Он заговорил со мной. Заговорил. Неужели это шанс? Я рискнула поднять глаза. Темная фигура, которую так сложно рассмотреть в клубах черного дыма и темноте, поглотившей комнату. «Я не могла». «Ты бы обязательно выдал дядю», — прошептала я. «Этого нельзя допускать». «Тебя только это беспокоит? Что станет с Финисом Монреем?» — вдруг резко спросил Конор, делая шаг ко мне. И тьма расступилась перед ним, пропуская вперед. Бледное лицо, горящие от ненависти черные глаза со всполохами красного пламени у зрачка, острые черты лица и тени, которые некрасиво залегли в уголках рта и носогубных складках. «Если твоя семья и император узнают правду, его сместят, отправят в тюрьму или даже казнят. Его и ближайшее окружение. Жалеешь его?» Я проглотила и его тон, и взгляд, окативший меня презрением. «Нет». «Он заслужил наказание за свои козни и ложь». «Да», — не стала отрицать я, — «заслужил, и я бы сама с радостью отправила его в тюрьму, но не могу. Это уничтожит наш мир». «А мне кажется, что станет только лучше, когда Финиса Монрея казнят прилюдно на площади, как врага». Пламя в глубине черных глаз разгоралось все сильнее. «И светлые падут под репрессиями, чистками и междоусобной грязней. Пытаясь занять пустующий трон, они забудут о защите мира», — с жаром произнесла я, вставая. «Я не могла этого допустить. Хочешь наказать меня — накажи. Хочешь убить — убей. Но спаси наш мир». «Дядя не стоит того, чтобы он рухнул из-за его интриг». Хоторн снова молчал. Но тьма постепенно рассеивалась. Еще немного, и комнату вновь залило яркое солнце. «Значит, я могу делать с тобой все, что захочу?» — неожиданно тихо спросил он. Я неуверенно кивнула, продолжая стоять перед ним. «Раздевайся». «Что?» Он не мог это сказать. Никак не мог. «Раздевайся», — повторил Хоторн и начал стаскивать с себя камзол. «Зачем?» Глупый вопрос. И так понятно, зачем. Но я должна была спросить, потому что это не могло быть правдой. Конор не такой. Он не может так поступить со мной. С нами. «Ты моя жена, Айрин Монрей Хоторн», — с ядовитой улыбкой произнес мужчина, отшвыривая камзол в угол комнаты. «И пора отдать супружеский долг. Я 5 лет ждал его. Так что раздевайся, дорогая жена, и в постель». Мне только и оставалось, что кивнуть. Он мой муж, он имеет право.